Глава 7. Златовласка. Я двигалась по маршруту, проложенному в телефоне, и прошла уже больше 900 метров. Сен-Мишель-де-Валанжи. Я даже название этой глухомани раньше не слышала, а теперь вот ввела в телефон, и оказалось, что это не так уж и далеко от моего дома. Погода была такая, в какую хороший человек собаку на улицу не выгонит. И я все спрашивала себя, какого черта здесь делаю. Было ясно как день, что кошара сбежал окончательно, и я только бессмысленно проезжу туда-обратно. «Пф, подумаешь, каких-то 15 минут автобусом», — приободряла я себя. Вот только холод стоял прямо полярный, и, несмотря на две пары носков, ноги у меня напрочь заледенели. В голове все звучал голос Патриссии. «Ты должна сохранять дистанцию и никому не привязываться». Я делала все с точностью да наоборот. Когда я впервые увидела мадам Флоран, она только-только приехала в Бель-Эйр. Она тогда была похожа на заключенную, которая не может понять, что же такого натворила, чтобы здесь очутиться. Иногда она ворчала, но не очень часто. Все время сидела одна у себя в комнате и смотрела в окно. И глаза такие, как будто она конца света ждет или вроде того. Ну и в общем, когда она вдруг решила мне довериться, я не могла поступить по-другому. Я дрожала под толстой курткой и думала: «Да ладно, это ведь быстро! Просто заеду и посмотрю, как обещала, не бродит ли эта скотина где-нибудь поблизости». Вдруг брякнул айфон. «Жюстин, чё как?» «Я. Иду ловить призраков». «Жюстин, опять с бабулями?» Я не ответила. «Жюстин классная, но тут она просто не врубается». Я познакомилась с Жюстин через несколько месяцев после аварии, в первый день учебы, когда мы только перешли в лицей. Я сидела одна на предпоследнем ряду. Слушала, как учитель рассказывает, что нам придется усиленно работать, чтобы успешно закончить этот год. Обычная проповедь. Через 5 минут я слушать перестала. Жюстин явилась с опозданием. Вся из себя, в черной кожаной куртке, с пирсингом, извиняться и не подумала. Уж такой она человек, ни в чем не видит проблем. Ни в парнях, ни в родителях, ни вообще в жизни. Зачем грузиться тем, что будет завтра? Важно только то, что сегодня. Вот ее философия. В тот день она села со мной и решила, что мы будем подругами. Спустя какое-то время я ее спросила, почему. Она пожала плечами и сказала: «Место было свободное. Лично я уверена, что дело в моем парике. Я тогда была в синем. Он у меня талисман, если куда-то прихожу в первый раз. Из-за парика она наверняка решила, что мы с ней похожи. Я такая в стиле «отвалите от меня», она в готическом прикиде». Но она, конечно, промахнулась по полной программе. Она, когда чувствует угрозу, смеется и отвешивает какую-нибудь мерзкую штуку. А я кусаюсь. Жюстин говорит, я натуральный питбуль. Весь первый семестр мы прогуливали. Ходили на пустырь за городской стадион. Садились по-турецки, пили пиво, купленное в Монопре, и чувствовали себя ужасно взрослыми. Замечательно пинали балду. Родители моего вызвали в школу. Надо было переводиться на другую программу. «Что ты хочешь делать?» — спросил он меня. «Не знаю», — сказала я со вздохом. «Мне по барабану». Это было правдой. От меня осталась лишь оболочка. Пустая кожа, не способная испытывать эмоции. Внутри ничего. Папа потащил меня на ярмарку профессий. Изо всех сил старался, чтобы я определилась, останавливался перед каждым стендом, задавал вопросы. Мне хотелось исчезнуть. И тут я увидела плакат о профессии сиделки. Девушки в белых халатах суетились в чистых светлых комнатах. У больных был очень довольный вид. Сиделка с идеально ухоженными волосами стояла, опустив руку на плечо дедули, и тот улыбался, прямо как в кино. Меня эта фотография жутко взбесила. Ясно же было, что он несчастен, этот старикан. «Вот что я хочу делать», — сказала я, кивнув на плакат. И стала делать именно это. С Жюстин нам пришлось разделиться. она тоже сменила направление, выбрала технический профиль. У нее в классе только две девочки, но ей все равно. А я оказалась с кучей счастливых девиц, которые мечтают работать с детишками. Но с учетом моей прошлогодней трагедии, я тут, конечно, выбиваюсь из коллектива. А с Жюстин мы все равно остались подругами. Возможно, все дело в том, что наши различия идеально друг друга дополняют. Короче говоря, мне неохота было ей объяснять, почему я болтаюсь полдня неизвестно где, вместо того, чтобы тусоваться с ней. Я быстро набрала в телефоне «Важное дело потом напишу» и выключила звук, чтобы больше не отвлекаться. Навигатор сообщил: «Вы прибыли в пункт назначения». Но я уже и сама узнала домик. Мадам Флоран показывала мне фотографию, правда, сейчас ставни были закрыты. Крыльцо заросло сорняками, и когда я потянула ржавую калитку, та заскрипела. Вытянутым в высоту фасадом, похожим на обиженное лицо, дом напоминал свою хозяйку. Я пошла через двор, оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что никто не примет меня за взломщика. Впрочем, я зря беспокоилась. На улице не было ни души. Казалось, в этой дыре вообще никто не живет. Может, здесь все давно умерли? Очень уж было похоже на декорации для фильма ужасов. Я завернула за дом и увидела перед закрытой кошачьей дверкой миску для корма. Она была полная. Репейник явно удрал, и я только зря проездила. От досады мне захотелось как можно скорее отсюда свалить, но тут перед глазами возник образ моей старушки. Ладно, раз я все равно здесь, можно и в дом войти. Я вставила ключ в замок и немного надавила на ручку, как учила мадам Флоран. Внутри пахло затхлостью и немного плесенью, так что, несмотря на холод, я приоткрыла окно. В доме стояла мертвая тишина, но страшно мне не было. Наоборот, показалось, что это очень круто — оказаться в таком тихом месте, где нет соседских квартир. Никто не хлопает дверью, не спускает воду в унитазе и не включает музыку на полную мощь. Я медленно обошла комнаты. Все здесь будто замерло в ожидании возвращения Виолет Флоран. «Мы забрали то, что я смогла увести, то есть почти ничего», — рассказывала она мне. «От остального сын избавится, как только дом будет продан». Я молчала, но она все равно бросилась защищать сына. Антуан вообще-то хотел немного подождать с продажей дома. Это я его уговорила не затягивать и выставлять дом сразу. Если удастся продать по хорошей цене, я не буду для него обузой. И потом, какой смысл его сохранять? Ведь всем известно, что те, кто попадает сюда, уже не возвращаются. Она, не мигая, смотрела вдаль перед собой, как будто видела там что-то такое, чего я разглядеть не могла. «И зачем я все это рассказываю? Очень вам нужно тратить время на старую развалину». Я помотала головой. «Во-первых, как хочу, так время и трачу. А во-вторых, дайте мне адрес. Я поеду и сама посмотрю, что там». Я почувствовала на руке ее холодную ладонь, и вот я уже связана обещанием. «Если увижу его, скажу вам. А если его действительно нигде нет, мы расклеим объявление, разместим информацию в соцсетях, есть куча способов его найти. В общем, перестанем мотать себе нервы и начнем действовать». Вот что привело меня в этот мрачный дом и заставило морозить себе задницу. Я вернулась в кухню и отперла кошачью дверку. Стол был покрыт клеенкой. В одном месте цветочный узор почти полностью вытерся, и я представила себе, как моя старушка протирает тряпкой свой уголок стола, единственный, которым пользовалась, потому что ела она одна, и напротив нее никто не сидел. Я пробормотала: «Я тут с ума сойду», и пошла немного посидеть в гостиной. Старомодный диван был придвинут вплотную к большому креслу, наполовину скрытому под пушистым пледом. «Куда лучше сесть?» Я выбрала кресло и съежилась под пледом, потому что теперь без движения стало уже совсем холодно. «Вот опять ты вляпалась, черт знает во что», — подумала я, но с места не сдвинулась. «Полчаса, даю себе только полчаса. Если он за это время не явится, ухожу». Я закрыла глаза, оглушенные тяжелой тишиной, которая укрыла меня еще надежнее, чем пушистый плед. Я и не заметила, как задремала прямо в кресле, в котором до меня дремали, наверное, бесчисленное количество раз.